Глава 25. Темнота потихоньку отпускает сознание, но когда я открываю глаза, все равно ничего не видно. Собственное тело ощущается очень плохо. Должно быть от того, что нахожусь в неудобном положении слишком долго. Мышцы затекли и онемели. К тому же жутко холодно. Рефлекторно пытаюсь обхватить себя руками, чтобы хоть как-то согреться, но запястье простреливает острой болью. Слышится короткий металлический звон, а свести руки вместе так и не удается. На меня что, снова одели наручники? Как только зрение привыкает к темноте, а я потихоньку начинаю различать предметы вокруг, то понимаю, что мысль о причине ограничения в свободных действиях оказывается очень даже верной. Такие же кожаные манжеты, которыми не так давно Артем приковывал меня к кровати, прочно закреплены на моих руках, а цепочка, скрепляющая их между собой, продета сквозь металлическую решетку в изголовье постели, на которой лежу. Вероятно, помимо кровати, в комнате больше и нет ничего, потому что после того, как я подтягиваюсь выше и сажусь, оглядываясь по сторонам дальше, не могу различить иных предметов в помещении. «Какого хера?» — срывается с моих губ жалким полушепотом. В горле пересохло и очень хочется пить. Но я подавляю неуместное желание и пытаюсь сообразить хоть что-нибудь вразумительное. Рассудок решительно отодвигает все признаки подкатывающей истерики на задворке разума, как говорится, до лучших времен, и пытается воспроизвести последние события, которые я помню, но кроме того, что почему-то уснула в такси по дороге в больницу, ничего не помню. Как я здесь оказалась? Почему? Кто сделал это со мной? А главное, что с моим мужем? Ведь так и не узнала. Господи, пусть с ним все будет хорошо. Не знаю, сколько времени проходит, пока я внутренне уговариваю саму себя оставаться спокойной и не тревожиться о судьбе Агеева. Наверное, стоило бы сейчас беспокоиться о кое-чем еще, но так гораздо проще сохранять подобие хладнокровия. Резкая вспышка света заставляет зажмуриться и растерять последние мысли, которые еще оставались в моей голове. Где-то по правую сторону слышится звук срабатывающего с наружной стороны затвора, а после со скрипом отворяется дверь. «Добрый вечер, Евгения Андреевна!» Добродушно здоровается тихий женский голос. «Мне требуется несколько секунд, чтобы вернуть себе способность видеть, а также вспомнить, где же я уже слышала прежде эту интонацию». «Ну да, конечно, он и правда охренительно добрый», — усмехаюсь в ответ. Собеседница никак не реагирует на мое высказывание. Она молча делает несколько шагов навстречу, неся в руках маленькую пластиковую бутылку с минералкой и одноразовый стакан. Мне же не сразу удается подробно разглядеть находящийся передо мной силуэт. Но еще до того, как в моей голове четко вырисовывается образ миниатюрной блондинки в лимонной блузке и голубых джинсах, я очень рада ее видеть. Нет, я не схожу с ума. Просто, по крайней мере, раз передо мной стоит бывшая невеста Рупасова, а не двинутый на всю голову маньяк, на чьем счету 12 жертв. А что, собственно, тогда? Секундное облегчение моментально сменяется сотней вопросов, но ни одного ответа даже приблизительно в разуме не рождается отдаленно. Приходится начать рассуждать вслух. «Ты меня что, похитила, что ли?» Интересуюсь ничего не выражающим тоном. Пока не поняла, как следует себя вести, как и то, чем все это грозит в принципе. «Называйте, как вам больше нравится», безразлично пожимает плечами она. Блондинка распаковывает принесенный с собой напиток и выливает в одноразовую посудину четверть бутылки, протягивая мне так, чтобы я могла держать стакан самостоятельно. «Пейте. Обезвоживание еще никому не шло на пользу», добавляет столь же безучастно, как и прежде. «Поскольку гордыней я страдаю только в присутствии определенных лиц, без зазрения совести принимаю предложенное. Но в сознании тут же вспыхивает напоминание о другом питье, которое примерно так же предложили накануне. Честно говоря, мало верится, что Арсений и тот апельсиновый сок хоть каким-нибудь образом причастны к происходящему сейчас. Но в горле будто встает ком, ведь сколь бы я ни убеждала себя, что все не настолько плохо, как кажется на первый взгляд, внутренний голос буквально вопит об обратном. Поэтому, как бы сильно не хотелось утолить жажду, в итоге я не делаю ни глотка. «Может, ты все-таки объяснишь мне, что здесь происходит?» Возвращаюсь к прежней теме малосвязного разговора. Аня хмурит брови и бросает недовольный взгляд на стакан, из которого я так и не стала пить. Пару секунд она медлит, явно собираясь с мыслями. «Я здесь лишь для того, чтобы вы не умерли за те 4 дня, пока мы ждем возвращения хозяина. На другое я не имею права», — тихим, вкрадчивым тоном отзывается девушка. «Если он сочтет нужным, то известит вас о том, по какой причине и на какой срок вы тут останетесь». «Твою ж мать! Я не ослышалась? Она вообще серьезна?» «Пока мы ждем возвращения кого?» — переспрашиваю у нее, скривившись. Но в отличие от меня, ни один мускул не шевелится на лице Ани, когда та отвечает. «Хозяина», — произносит медленно и четко. Будто не только у меня появились мысли о том, что страдаю плохим слухом, вкупе с частично выборочной амнезией. «Хозяина», — повторяю глухо. «Чьего хозяина, Ань? Твоего?» Грустным взглядом обвожу окружающее пространство. Место напоминает подвал старого дома. Нет ни окон, ни мебели, помимо кровати. Стены бетонные, как и пол. Зато постельное белье, которым устлана кровать, люксовый европейский вариант из черного шелка. Попутно переосмысливаю все свои жизненные ценности наряду с тоскливой ностальгией о школьных уроках истории, где нам рассказывали об отмене крепостного права. Неужели до сих пор не все в курсе этого события? И содержимое шкафа в спальне Рупасова почему-то всплывают в голове то и дело. «Нашего!» — невозмутимо отзывается блондинка. Окидываю ее подозрительным взглядом, внимательно рассматривая черты немного бледного лица, усыпанного веснушками. «И правда не шутит ведь? Она нормальная вообще?» «Очевидно, нет». Грешным делом начинаю задумываться о том, что не зря все-таки Артем на ней не женился. И внезапная догадка затмевает все былое. Уж не о нем ли она говорит? «Что еще за хозяин? Имя есть у него?» – проговариваю тихонько. Язык просто не поворачивается озвучить вслух конкретно то, что витает на задворках моего рассудка, начинающего потихоньку трогаться в далекую даль. «Есть. И, может быть, если будешь себя хорошо вести, то тоже узнаешь», — ухмыляется недобро в ответ девушка. Она определенно думает о том же, о чем и я, и не спешит развеивать мои сомнения. Так и уходит, не сказав мне больше ничего толкового, просто захлопнув за собой тяжелую металлическую дверь. Звук сработавшего снаружи засова также не добавляет мне ни спокойствия, ни здравомыслия. Но делать выводы я пока не спешу. Не хочу обжечься еще сильней, чем уже есть. Единственное, что помогает удержаться на грани видимого самообладания и не скатиться к неврастении, Агеев уже давно приставил ко мне слежку. А значит, надолго я здесь не останусь в любом случае. О последнем я думала еще долгое время. Несколько часов подряд. Много часов подряд. Пока жажда вкупе с голодом не сделали свое дело. Все-таки я сделала глоток из содержимого белого пластикового стакана, а потом на мой рассудок вновь обрушилась беспросветная темнота. Я и сама не поняла, как отключилась. Следующее пробуждение вышло еще более грандиозным, чем предыдущее. «Доброе утро, Жень!» — будет меня заботливый мужской голос. «Знакомый, конечно же». «Твою ж мать! А Агеев, оказывается, был прав. Или, может, я себя накручиваю сверх меры, и мое присутствие в этом месте совсем не взаимосвязано с теми убийствами. Вот только другие варианты никак не идут». «Я же знаю, что ты не спишь. На меня посмотри», — сухо добавляет так называемый хозяин. Ведь, занятая своими мысленными терзаниями, внешне я никак не среагировала на его появление. К тому же, понятия не имею, что делать со своим новым открытием, которое где-то в глубине души не столь уж и открытие. «Знаешь, я даже не удивлена нисколько», — ухмыляюсь горько, когда открываю глаза. И тут же сталкиваюсь с холодным взглядом, пробирающим до глубины души. Сидящий передо мной, если и знаком с детства, то вот конкретно сейчас я будто в первый раз его вижу. А может, просто оковы на моих руках ставят в такое положение, с которого все кажется иным. По крайней мере, даже привычная улыбка, которая растягивает мужские губы, пока он смотрит на манжеты на моих запястьях, кажется тоже иной. Пугающий до жути. К тому же в подленьком подсознании всплывает очередной образ, взаимосвязанный с происходящим. На этот раз трупы 12 растерзанных девушек. «Не трогай меня!» — невольно шепчу вслух. Отодвигаюсь от него, подбирая колени. И тут же проклинаю себя за проявленную слабость, потому что его лицо расплывается в новой улыбке. Той самой, про которую можно сказать, полна предвкушения и обещания. Мужчина резко подается вперед и приближается почти вплотную, нависнув сверху. До такой степени близко, что могу чувствовать чужое дыхание на своих губах. «А знаешь, я тоже не удивлен нисколько», — возвращает он мне мои же слова. Судорожно сглатываю, молчу. Не хочу провоцировать явно невменяемого еще больше. И до сих пор наивно надеюсь, что выходка бывшей невесты Артема на пару с его младшим братом никак не относится к событиям с маниакальной подоплекой. «Но будь уверена, в следующий раз ты заговоришь по-другому, моя королева», — добавляет Арсений. Ненадолго прикрываю глаза и шумно втягиваю воздух в попытке удержать остатки спокойствия. Вряд ли истерика пойдет мне на пользу. «В какой следующий раз, Сень? О чем ты вообще?» Дергаю руками, привлекая его внимание к оковам на запястьях. «И откуда ты эту хрень взял? Обязательно было? Вот так? Да что я сделала вам вообще?» Под конец мой тон повышается сам собой. Замолкаю, делая еще несколько глубоких выдохов-вдохов, чтобы унять дрожь в теле и мыслях, которые потихоньку обволакивает паника. «Хрень?» — делано удивленно вскидывает бровь Рупасов-младший. На его губах снова играет многообещающая улыбка, когда он проводит кончиками пальцев по краю пут рядом со сгибом кисти, но не касаясь самой руки. «А в прошлый раз, когда они были на тебе, ты считала совсем иначе», — дополняет он, продолжая улыбаться. «Не так ли? Тебе же понравилось. Не отрицай». Требуется не одна секунда, чтобы понять, о чем именно он говорит. А когда до меня наконец доходит, понятия не имею, уместно ли, либо, возможно, вообще в таких условиях смущаться, но то, что мои щеки горят, факт неоспоримый. «Даже если и так, то что?» Проговариваю сухо, вопреки настоящим эмоциям. «К тебе-то это какое отношение имеет?» Делаю паузу, но уже вскоре отвечаю на свой же вопрос самостоятельно. «Только не говори мне, что у вас тут семейный подряд. Ты же не маленький и должен понимать, что если я и поведусь на эти ваши извращенческие игрушки, так первоисточник моих желаний явно не в них самих». Подозрительно прищуриваюсь. «Артем, вообще в курсе, где я и что вы сделали?» Если я и ждала отрицательной реакции на свою тираду, то вот отвращение, которое перекосило лицо мужчины, странно наблюдать. Неожиданно. «Чтобы больше у тебя не возникало лишних вопросов, пожалуй, я тебе разъясню некоторые моменты». Снисходительно и в то же время абсолютно равнодушно отзывается Арсений, быстро справившись с собственными эмоциями, пока лично я до сих пор пытаюсь избавиться от приступа вины за то, что не так давно в своей близости с Артемом подзабыла о нормах приличия и морали. Во-первых, ни мой старший брат, ни твой муж, ни твой деверь, да и вообще кто бы то ни было, никто не знает, что ты здесь, Жень, помимо Ани. Но она будет молчать, это неоспоримо. По какой причине? Не твоего ума дело. Главное, что девочка показала себя неоднократно, так что никто тебе не поможет. Ты останешься здесь, со мной. И для твоего же блага будет лучше, если впредь ты не будешь упоминать о каких бы то ни было желаниях, если только они не будут связаны со мной. Во-вторых, тебе нужно подкрепиться, а то совсем ослабеешь и заболеешь. Сейчас я тебя покормлю, а ты будешь послушный и не станешь портить мне настроение необдуманными сюрпризами. В награду я могу ответить на некоторые из твоих вопросов, если посчитаю их уместными. Все поняла? Первой мыслью в сознании вспыхивает идея послать его куда подальше, но потом память цепляется за то, что девочка показала себя неоднократно, а по спине проходится ледяная дрожь, потому что лично я могла бы интерпретировать подобное только в одном ключе. Том, что не сулит мне ничего хорошего в ближайшем будущем. Потому и отметаю рефлекторный порыв отшить Рупасова-младшего, на время приняв навязанные правила. «Да», — отвечаю бесцветным тоном. «Поняла. Не тупая». Как подтверждение тому, что сделанный выбор оказывается правильным, мой желудок снова болезненно сжимается. Оказывается, я и правда очень голодна. «Умница!» – похвально реагирует Арсений. «Только теперь замечаю стоящий на полу пластиковый поднос, на котором покоится миска с куриным бульоном и стакан с водой. Это и поднимает мужчина, очевидно и правда собравшись самостоятельно покормить меня, будто беспомощную куклу. А как иначе расценить поднесенную им к моим губам ложку? Да он издевается. Но очередной порыв послать психа куда подальше я снова оставляю при себе. Сколько времени я здесь? Задаю первый интересующий меня вопрос, как только проглатываю порцию едва теплого бульона. Сначала ты поешь, потом поговорим. Неожиданно грубо отзывается Арсений. «Сказать, что я снова удивлена? А что, собственно, ожидать от того, кто тебя неизвестно где и неизвестно по какой причине приковал наручниками в темном подвале?» «Хорошо», — выдавливаю из себя с огромным усилием. Следующие 10 минут протекают в обоюдном молчании, ровно до того момента, пока содержимое тарелки не пустеет, а мой желудок постепенно успокаивается. «Теперь можешь спрашивать», благосклонно проговаривает Арсений, отставляя уже ненужную тарелку обратно на пол. «Сколько времени прошло с тех пор, как я здесь?» собирается повторно поинтересоваться моя рациональная сторона, потому что так станет возможным определить, насколько же все действительно плохо, раз Костя до сих пор не здесь. То, что явно не 4 дня, о которых упоминала Аня, однозначно. «До какой поры мне быть здесь и что сделать, чтобы выбраться?» Желает узнать внутренний голос, так как что-то сильно подсказывает, будь на то воля Арсения и той девицы, то время растянется аккурат до поры моего последнего вздоха. «Что с моим мужем?» Так и вопит моя душа, перебивая остальное, ведь если Роман Агеев в здравии, то, по крайней мере, в любом случае, с моим сыном все будет хорошо, а это гораздо значимее всего остального. Но вслух я спрашиваю почему-то совсем иное. «Ты это сделал, да?» – проговариваю, не слыша собственного голоса. «С ними, со всеми, с теми девушками». Удары проклятого органа в моей грудной клетке отмеряют следующее мгновение нереально долго. До такой степени, что пульс успевает зашкалить до немыслимых пределов. И в первую очередь потому, что я и сама прекрасно знаю ответ. Он буквально прописан во взгляде сидящего передо мной. И не только в глазах. В в каждом жесте, ярко демонстрирующем, что теперь я больше не отдельная личность, вещь, которая принадлежит хозяину. Да, Жень, я, и в этом виновата ты. Если бы бетонные перекрытия над моей головой сейчас рухнули бы, удивилась бы меньше. Хотя о чем это я вообще? Он же точно на всю голову больной, раз догадался похитить жену федерального судьи по совместительству ту, к которой неровно дышит его старший брат. «Я?» – переспрашиваю на всякий случай. «Вдруг у меня и правда с восприятием реальности проблемы?» «Да, Жень, ты!» – охотно подтверждает Арсений и снова придвигается непомерно близко, продолжая на пониженных тонах. «Потому что именно ты заставила меня пройти через все это, раз за разом отвергала. Сначала делала вид, будто вообще не замечаешь. Потом моему брату голову вскружила и с ума свела. Нас обоих. А в итоге ни с чем оставила. Ушла». Вопреки тому, что объяснение далеко от логики и здравого смысла, мое сердце предательски сжимается. Душу будто наизнанку выворачивает. Нет, не в его словах дело. В том, что кто-то в этом мире лишил жизни 12 девушек, потому что я причинила этому кому-то боль, сделала что-то и сама даже не поняла. «Ты же не серьезно? Да?» Задаю глупейший вопрос едва различимым полушепотом. «Не каждый день слушаешь отповедь психопата-убийцы, живущего напротив». «До сих пор не воспринимаешь меня всерьез?» ухмыляется в ответ Арсений. Он отстраняется и отсаживается к изножью кровати, закидывая обе ноги на постель. Сгибает колени и притягивает их к груди, обнимая руками. Склоняет голову с добрую минуту, разглядывая меня с таким интересом, будто в первый раз видит. А я? Понятия не имею, как реагировать. Просто сижу, также наблюдая за ним. И не знаю, сплю ли я до сих пор в том такси, или все это вокруг на самом деле происходит, а не плод моего далекого, нездорового воображения. «Первой была Лена», — вновь заговаривает мужчина, услужливо уточняя. «Твоя самая близкая подруга. Стерва надоумила тебя свалить из города, будто бы побег поможет избавиться от проблем. Теперь-то ты знаешь, как она была неправа», — расплывается в очередной едкой ухмылке Арсений. «А у меня все внутри холодеет и стынет». «Подумал, проучу немного, заодно и напряжение скину. Так и вешалась ведь сама все равно. Напоил ее, добавил пару колес для верности». Он задумчиво прищуривается, улыбаясь еще шире. «Правда, утром идиотка плохо помнила и соображала. Решила, что это брат так с ней, раз в его комнате проснулась. Не знала же, что он съехал в тот же вечер, что ты из города свалила». «Заявление написала даже на него. Подумала, что так заставит жениться». Его губы кривятся в презрительной насмешке. «Сильно, видать, понравилось. Ну, про бумагу ты и так знаешь. Твой Агеев хорошо постарался тогда, чтобы замять дельце. А то Ленка уперлась, а брат тоже не повелся, хотя и меня не сдал. Не знаю даже, как бы разрешилось все, если б не твой муженек». Арсений умолкает и поднимается с кровати, подхватывая стакан, наполненный водой. Тут же подносит к моим губам. «Выпей, а то ты бледная какая-то совсем», заботливо проговаривает он. Но я отрицательно машу головой, пометуя предыдущие разы их щедрости, хотя ни о чем таком и не думала, когда поглощала бульон с ложки. «Пей, сказал», рявкает в итоге, не сдержавшись. Тяжело вздыхаю и снова качаю головой в отрицании. «Нет», — дополняю вслух, твердо и решительно. Мужчина неприязненно морщится, а голубые глаза наполняются колючим холодом. Поразительно, как я прежде не замечала в нем чего-то подобного. Узнать, что прячется за этим новым откровением в поведении Арсения, мне так и не удается. Помещение оглашает звук входящего сообщения на его телефоне. Арсений бегло читает, а после былой настрой меняется в одно мгновение. «Знаешь, у нас с тобой только что появился повод прогуляться», чересчур довольно проговаривает он. «Если пообещаешь себя хорошо вести, то прокатимся кое-куда, навестим кое-кого. Он очень сильно в тебе нуждается сейчас. Думаю, не стоит ему отказывать. Это пойдет на пользу нам всем. Да и тебе свежий воздух не повредит». И пока он поднимается с кровати и подходит ко мне, аккуратно расстегивая оковы, я не знаю даже, то ли радоваться, ведь лучшего повода, чтобы покинуть столь чудесную компанию, мне вряд ли представится. Но с другой стороны, что-то глубоко в душе подсказывает, так просто ни за что не будет. В чем я и убеждаюсь совсем скоро.